Глава 31. Пластик, железо и прочее. Вообще-то вертолет был старый, да и назван именем одного из когда-то истребленных народов. Апач. Старая американская лошадка почти полувековой давности. Каким образом он еще летал? Просто. В действительности он был вовсе не рухлядью. С тех пор, как его выпустили, он несколько раз проходил капитальный ремонт, включающий смену двигателя и много чего еще. И модернизировался он тоже достаточное количество раз. Да, наверное, он не смог бы конкурировать с какими-нибудь современными моделями. Но что выставлялось против него сейчас? Два носимых противосамолетных комплекса? Наплечная станция постановки помех? Глупости и детские игрушки. Против этого всего, включая угнанных воронежских лошаденок, Апач был и оставался очень и очень грозной машиной. Он был способен двигаться над самыми вершинами деревьев. Для того, чтобы обнаружить цель, ему не нужно было высовываться из-за препятствия. Зависая на месте, он выставлял вверх только краешек винта. Там находились фотокамеры и радары разного назначения, в том числе и те, что подсвечивали жертву. В боковых контейнерах помещалось 50 ракет воздух-земля, способных самостоятельно находить индивидуальные цели. Вся эта свора запускалась одним движением, снабженной сенсорами перчатки, причем стартовала залпом. Это было очень удобно. Боевой вертолет, даже старый, был штуковиной дорогой, по крайней мере, так считалось в 2030-м, пока нефть еще существовала. Не стоило рисковать им ради такой мелочи, как банда каких-то контрабандистов. Нужно было всего лишь подойти на заданную дистанцию и, совершенно не высовываясь, сделать единственный залп, ну а потом возвращаться на родимый аэродром допивать кофе. После, когда до места доберутся пограничники, они доложат о результатах удара. Может быть, придется взлететь еще разок. Разумеется, если начальство не пожадничает насчет керосина. Заодно отряд разберется, кого накрыл залповый огонь. После того, как искусственно выпячиваемую демократию во всем мире тихонько и без гимнов затолкали под сукно, летчикам стало как-то легче работать. Теперь не нужно было подлетать на опасную дистанцию и всматриваться в нечетко различимые лица, представляют ли они какую-то явную опасность, спрашивать у них визы на въезд в страну и прочее. Теперь все эти, иду на вы, благополучно сдали в утиль. Сейчас задача вертолетчиков еще более облегчалась. Там, над местом сражения неопознанных гангстерских группировок, салютовали ракеты. Это стало прекрасным ориентиром и допускало стрельбу с большей дистанции. Так что, оказавшись в 15 километрах, вертолет запустил вперед ракету-корректор. Выйдя в запланированную точку, она стрельнула парашютом. Над полем боя, на высоте километр, завис глазастый наблюдатель. Он мигом обозрел окрестности и передал все нужные координаты и картины на борт «Апача». Что с того, что по парашютисту-корректировщику легионеры Ахернара успели пустить противоракету? Ей было просто не успеть. Разве что на борт вертолета метнулись новые данные о выявленной точке ПВО. Затем старичок «Апач» родил перед собой расходящийся огненный веер. Он даже не дернулся от отдачи. Аппаратура загодя отразила удар добавочными оборотами винта.